о любви к иностранкам. Нет, все-таки в иностранках что-то есть. В Японии ночью в гостинице едешь в лифте, а она в кимоно с розовой книжкой поднимается к какому-то счастливцу, который заказал по телефону читать ему эту книжку от бессонницы. Нет-нет, именно читать. То, о чем вы подумали, за это совсем другие деньги платят. Ах, это кимоно. Один мой знакомый, проработавший долго в Японии, по прибытии в Союз заставлял свою жену одеваться в кимоно и на коленях ползти к нему с огонечком для сигареты. Бедняга. Не мог забыть церемонию в чайных домиках. Представляете картину? Он сидит на полированной мебели с сигаретой в зубах, а она с зажигалкой, как бегемот в Африке, ползет к нему. 100 килограммов в заднице, да еще в кимоно. Нет, друзья мои, иностранкой надо родиться. Особенно это касается всех этих камбоджийских и прочих малоазийских женщин. Я когда оттуда приехал, с тоски перешел на балерин. Они такие хулиганки в постели. А там, в моей Азии... Ах, эти раскосые глаза! Это тело розы с убийственной шелковой кожей. У наших руки-ноги, а там рученьки да ноженьки. Ну да ладно. Значит, выхожу я как-то бухой из их кабака, обмывали торговые соглашения. Пил я всякую ихнюю гадость, закусывал тоже какой-то ихней пакостью, жареными воробьями и так далее, и вижу. Недалеко от моей машины стоит она. Ну, индийская принцесса, абсолютно. Я ее поманил, для смеха, и она к моему ужасу подходит. Я огляделся, никого. Сажаю ее в машину и рванули. Ну, вот как пьян был. Кладу ей руку на плечико, на коленку. Она молча перед собой смотрит, будто ничего. Хоть бы убежала, хоть бы послала. Я бы с облегчением ее отпустил. Ни хрена, сидит. Ужас. А во мне любовь. И все сильнее. Чуток ее погладил рукой, она так нежно провела щекой по моей руке. Я ведь пьян был. А помню все, помню. А потом как взглянет. Ну, Будда, Будда. И тогда я и решился. Живем-то один раз. Отъезжаю в сторону, открываю багажник, потом гляжу на нее. Она молча вылезает и ложится в багажник. И как она там сгруппировалась, не знаю, на Востоке это умеют, но уместилась в багажнике. Въезжаю в торгпредство. Учтите, с самого начала она ни звука не проронила, только одни глаза, Господи, пощади. Так вот, я с дьявольской хитростью доставляю ее в квартиру. Жены нет. Жена у отца в Союзе. Короче, стоим мы в комнате. Она ни слова. Я ее раздеваю, она не шевелится. Только едва заметными движениями тела, да так ритмично, так нежно, будто в танце движется, помогает мне себя раздевать. Тут я еще выпил, со страху, и еще. А она стоит, статуя. И когда я обнял ее, почувствовал запах сандалового дерева. И тут вдруг испугался. Влюблен-то влюблен, да ум остался. Думаю, взял ты ее у кабака, а у тебя жена. И не просто жена, а дочь такого-то. Если наградишь ее, тебе башку как цыпленку отвертят. Нет, думаю, предосторожность. И хоть пьян был как паскуда, сил хватило развести ванну, причем кипяток. Чтоб все бактерии нафиг. Высыпаю туда пакет марганцовки, чтобы добить эти самые бактерии, и сажаю Будду в черно-красную ванну из марганцовки. А сам иду добавить. Налил раз порядок. Налил 2 стакана из рук на ковер. Полез я за стаканом, а когда глаза открыл, уже утро. Встаю, чувствую, что-то было. А что было, не помню. Пытаюсь вспомнить, не могу. Иду на кухню, выпиваю рюмашку, ставлю кофе. Иду в ванну принять холодный душ, открываю дверь, цепенею. В ванне сидит прекрасная девушка. Абсолютно голая и молча смотрит перед собою. Тут, естественно, все вспоминаю. Ну, хрен со мной, дураком, но она-то сидит голая, в остывшей, кроваво-черной воде, точь-в-точь, в той же позе, как я ее туда посадил. О, подлинная женственность! Как жить после этого? Ну, дальше про утро, про все, что было, про торгпреда, развод и т.д. и т.п. Хрен с ним, это неинтересно. От любви к иностранкам перешли к другой диковине, к любви к астрономии. Из темноты заговорил старческий голос.